24. Когда Джин впервые побывала на Луна-стрит, стояло лето. На улице дети играли в футбол и лупили по машинам, а младенцев и выставляли в колясках на крыльцо подышать воздухом. Сейчас, в конце октября, холодным утром вторника здесь было безлюдно. На тенистой стороне улицы тротуар поблескивал от мороза. Косые лучи осеннего солнца высветили заляпанные окна дома номер 16. В двери не хватало стекла, и было похоже, что кусок фанеры, прибитый поверх дыры в качестве временной меры, останется навсегда. Впрочем, такой находчивостью обитателей могли похвастаться и другие дома на этой улице. Идя от Слоун-сквер, Джин мельком увидела свое отражение в витрине какого-то магазина и расстроилась. Сутулая женщина средних лет в поношенном плаще, волосы мышиного цвета, неухоженные, не прямые и не кудрявые, а с проседью. Эта серость с опущенными плечами совсем не соответствовала образу бодрой, респектабельной, работающей женщины, какой Джин сама себя представляла, и напомнила ей, почему она избегает зеркал. Она выпрямилась, позвонила и спустя какое-то время услышала шлепанье приближающихся шагов. К двери подошла Марта. На ней был халат с поясом, как будто она только что встала с постели. Но лицо накрашено, а волосы убраны назад все тем же шарфом, как у уборщицы. «А, — сказала она вместо приветствия, — я так и знала, что рано или поздно кто-нибудь объявится. Я пришла к Гретхен. Ее сейчас нет, но все равно заходите». Марта провела ее по коридору в студию. Двери на кухню и в спальню были, возможно, с умыслом закрыты, чтобы не предъявлять интимных свидетельств совместного проживания. Здесь уже чувствовалась рука Гретхен. Мертвое растение сменили свежие цветы в банке из-под джема, пол подметен, хаос обуздан, хоть и не вполне побежден. Как и в прошлый раз, они присели на низкую кушетку, но теперь никто не предлагал кофе и не приносил в дар флорентинки. «Вы знаете, когда она вернется?» «Нет. Она приходит и уходит, когда ей вздумается. Она тут не пленница, знаете ли». «Я ничего такого и не думала. Я принесла ей денег от ее мужа». Марта вскинула брови. Такой степени понимания она явно не ожидала. «Что ж, это кстати», — признала она. Джин достала конверт из сумки, но держала его в руках. Ей не хотелось отдавать его никому, кроме Гретхен. «Можете оставить его мне. Я его не украду, не волнуйтесь». Я надеялась поговорить с самой Гретхен. Она не хочет ни с кем разговаривать. «Могу себе представить. Ну, а Маргарет поговорить придется, и лучше поскорее. Вы знаете, что она намеревается делать?» «Вероятно, возьмет ее сюда?» Марта пожала плечами, как будто это несущественный вопрос. «Как-нибудь да будет». «Здесь едва ли хватит места ребенку», — сказала Джин, чувствуя что-то сюрреалистическое в этом обсуждении, в отсутствии непосредственно заинтересованных сторон. «Видимо, в какой-то момент придется подыскать что-нибудь попросторнее». «Она возвращается в субботу». Голос Джин от раздражения сорвался на писк. Беспечность Марты начинала ее злить. «Джин, я знаю, что вы относитесь ко мне с неодобрением», — сказала Марта и поджала под себя длинные ноги. «Я к этому привыкла. Сколько себя помню, меня всегда кто-нибудь не одобрял». «Едва ли можно одобрять разрушение семьи», — ответила Джин сухо. Она терпеть не могла, когда ее причисляли к лагерю ограниченных консерваторов, хотя именно там она чувствовала себя на месте. В их первую встречу Марта вызвала у нее большое восхищение, а то, что она лесбиянка, скорее заинтриговала, чем встревожила. В качестве лакмусовой бумажки она представила себе мнение матери и отвергла его. Матери это было бы отвратительно. Значит, Джин отвращения не испытает. Но это невозможно было произнести вслух. «Она сначала была моя, а потом уже его», — говорила Марта. «Но сейчас есть ребенок, и думать надо о нем. «Я о ребенке». Джин растерянно моргнула. «Знаете, она назвала ее в нашу честь Марта и Гретхен». Джин была совершенно к этому не готова и понятия не имела, что сказать. «Нет, я не знала». В тишине, которая последовала за этим диалогом, из-за закрытой двери раздался едва слышный звук, тише вздоха. Но быстрый взгляд Марты подтвердил, что она тоже его уловила. «Она здесь, да?» Марта замялась, готовая все отрицать, но тут дверь спальни отворилась, и появилась Гретхен. Ее очарование было при ней, как всегда, но сегодня оно будто служило ей броней. «Не волнуйся», — сказала она Марте, которая вскочила словно на защиту. «Я хочу поговорить с Джин». Она с вызовом вздернула подбородок. «Мне остаться?» «Нет, я хотела бы поговорить с ней наедине. Иди». Гретхен сжала руку Марты. Марта сгребла со стола сумочку и ключи и ушла, закрыв за собой входную дверь. «Ох, Гретхен!» — только и смогла вымолвить Джин. «Не сердитесь на меня, Джин», — ответила она, опустив глаза. «Я ничего не могу с этим поделать». Без поддержки Марты она казалась совсем не такой уверенной. «Гретхен, я не сержусь. Я вообще ни при чем. Даже Говард не сердится». «Милый Говард». Она примостилась на краешке кушетки, как будто не совсем у себя дома. «С ним все в порядке?» «Насчет в порядке не знаю», — ответила Джин. «Он очень беспокоится за Маргарет и за вас. Он попросил меня передать вам вот это». Она протянула Гретхен конверт, и та сразу открыла его и стала пересчитывать деньги, качая головой. «Он очень щедрый», — сказала она. «Я ни на что не рассчитывала. Вы правда оставите его и будете жить здесь?» «Да». «А как же Маргарет?» Этот вопрос, кажется, совершенно не смутил Гретхен. «Само собой, она будет жить тут, со мной. А где же еще? А школа? Ей придется расстаться с друзьями и начать все заново здесь?» Джин слегка взмахнула рукой, как бы обозначая задворки Луна-стрит. «Нет, наверное», — сказала Гретхен, как будто только сейчас впервые об этом задумалась. «Ей остался всего год, нехорошо все так резко менять. Я буду возить ее на поезде в Шервуд-парк по утрам, а потом забирать. Так будет лучше всего, правда ведь?» «Лучше всего?» — эхом отозвалась Джин, с трудом приноравливаясь к этой новой Гретхен, беспечной и бездумной. «Нет, для Маргарет лучше всего то, что у нее уже и так есть». Гретхен вздохнула, как будто Джин плеснула ей в лицо водой. «Но я не могу», — сказала она потрясенно. «Я никогда не любила никого, кроме Марты. Все эти годы с Говардом я старалась, правда старалась, и по отношению к нему это тоже несправедливо. Он заслуживает, чтобы его любили по-настоящему». Джин на секунду пришло в голову, и это была очень неприятная секунда, что все это время Гретхен пробовала ее на роль утешительницы Говарда, готовила ее, находила предлоги, чтобы их свести. Эта мысль была ей отвратительна. Она помотала головой. «Вы же не можете искренне считать, что делаете это ради Говарда. Он убит горем». «Не говорите так», — взмолилась Гретхен. «Мне невыносимо знать, что он несчастен. Но я только что нашла Марту и не могу ее снова потерять. Вот этого я и не могу понять. Если вы хотели найти Марту, вы могли это сделать много лет назад. Она не скрывалась, я легко ее нашла». Гретхен покачала головой от такого простодушия. «Трудность была не в том, чтобы ее найти, а в том, чтобы доказать мою правоту. А вы сделали это для меня. Простите?» В тумане непонимания забрезжил свет. «Когда я узнала, что у меня будет ребенок, я поехала к ней в Чатем. Она жила с родителями. Я думала об этом ребенке, как о нашем с ней. Он появился, пока мы вместе были в Святой Цицилии. Я думала, что уж она-то поймет, но она мне не поверила. Решила, что я была с мужчиной, и я не смогла ее переубедить. Мы ужасно поссорились. Я сказала, что когда-нибудь докажу свою невиновность, и ей придется на коленях просить у меня прощения. Тогда она велела мне убираться и хлопнула дверью, и от нее не было ни одной весточки до этого лета, пока вы не пришли к ней и не сказали, что верите моим словам». «То есть все это было для нее?» — спросила Джин. «Я увидела ту заметку в вашей газете, и меня как будто окликнули. Я решила, если вы сможете доказать, что я говорю правду, моя фотография может попасть в газету, и Марта увидит и пожалеет о том, что мне наговорила». «Ясно». «Мне даже в голову не приходило, что мы снова встретимся. Я думала, она забыла про меня и нашла себе другую. Я просто хотела, чтобы она узнала правду. Вот и все. И она это сделала? Что? упала на колени к вашим ногам и попросила прощения?» Гретхен смущенно рассмеялась. «Ну, не совсем. Марта не из тех, кто встает на колени. Даже не сомневаюсь», — подумала Джин. «Но она мне верит, а это главное». «И вы думаете, что будете здесь счастливы? А Маргарет?» Джин окинула комнату пренебрежительным взглядом. Как ни пыталась Гретхен сделать квартиру уютнее, убожество бросалось в глаза. «Я знаю, что тут тесновато и беспорядок. Это все потому, что Марта так много работает. Но я смогу ей помочь сделать тут хорошо. А если я буду счастлива, то и Маргарет тоже будет. Я ей объясню». «Они с ее подружкой Лизи неразлучны. Я ей объясню, что у нас с Мартой так же. Она моя лучшая подруга, и нам нужно быть вместе. Она поймет». «По-вашему, все так просто?» «Это и есть просто. Почему это не может быть просто? Я люблю Марту, и я люблю Маргарет, и Говарда я тоже люблю, и даже вас, Джин, особенно вас, потому что вы вернули мне Марту». Джин выслушала это признание с каменным лицом. «Я вам поверила. Я защищала вас от людей, которые считали вас лгуньей или фантазеркой, а вы все это время меня обманывали». «Нет». Голос Гретхен протестующе зазвенел. «Все, что я рассказала вам о рождении Маргарет, правда, об этом я никогда не лгала. Вы играли в другую игру, и вы не были откровенны. Откуда мне знать, чему верить? Неужели вы не можете за меня порадоваться? Меня больше беспокоит благополучие Маргарет. Кажется, она зашла слишком далеко, не имея на это права». Гретхен растерянно моргнула, это больно ее задело. «Я всегда ставила благополучие Маргарет превыше всего», — сказала она хрипло от сдерживаемых слез. «Вы не можете обвинять меня». «Простите», — сказала Джин, — «я зря это сказала». До нее только сейчас начало доходить, что под угрозой и ее собственные отношения с Маргарет, они зависят от доброй воли Гретхен, и все может измениться в любой момент. Мысль о том, что ее вытеснят, что Марта заменит ее на посту добровольной тетушки, была невыносима. Но Гретхен не была настроена мстить и, кажется, жаждала только одобрения. Она взяла руку Джин в свои и сжала ее. «Мы по-прежнему друзья, ведь так?» Джин кивнула. «И вы позаботитесь о Говарде, правда? Он так вами восхищается. Вряд ли у меня будут причины с ним видеться, раз вы там больше не живете», — сказала Джин, отчасти чтобы проверить свои подозрения, что Гретхен намеренно их сводила с целью облегчить себе бегство. «Но это необходимо. У него так мало друзей. Вы передадите ему мою записку?» «Я считаю, что вы должны поговорить с ним сами, о том, как быть с Маргарет. Я не могу этого за вас сделать. Но в прошлый раз это было так мучительно. Я этого не вынесу. Но это необходимо. Можно я дам ему ваш адрес?» «Да, наверное. Передайте ему мою любовь или что сочтете нужным». В замке заскрежетал ключ. Марта вернулась откуда-то, где пережидала эту беседу. Гретхен немедленно поднялась, и Джин почувствовала, что аудиенция окончена. Две женщины встали на пороге плечом к плечу, чтобы помахать ей вслед, а может, подумала Джин, чтобы преградить вход, если она вздумает вернуться. Сомнения оставили ее. Гретхен утратила все права на Говарда из-за собственного безрассудства и подстроила его дружбу с Джин в своих собственных эгоистических целях. Так что здесь муки совести излишни. Если в своем одиночестве он потянется к ней, она будет готова.